Глава 28. Анна. Выстрелы смолкают через некоторое время. Но люди Хантера все еще прочесывают местность, выискивая оставшихся. Сын успокоился и теперь ждет, когда нас выпустят из этого странного места. Док все время находится рядом, развлекая его болтовней. Я понемногу успокаиваюсь, слушая разговоры здоровяка. Он отзывается о Хантере легко, как будто приятель. Он объясняет мне, кто похитил меня и сына, и почему. Дикий. Такая кличка у отморозка, похитившего нас. Хантер просто потеснил его на территории. Дикий затаился, но потом решил отомстить. Но не напрямую, а через нас. Дикому хватило ума организовать слежку, но не хватило сил довести все до конца, заканчивает Док. Говоришь так, будто жалеешь о неудаче. Нет, просто это факты, пожимает плечами Док. Такие же факты, как то, что ты красотка. Комплимент приятный, но неуместный. На мне засохла чужая кровь. Одежда порвана и в пыли. Я не выгляжу красоткой. Дверь снова распахивается. На этот раз появляется сам Хантер и протягивает мне руку. Все кончено. Нужно уехать отсюда. Я медлю. Мне хочется и схватиться за Хантера, и послать его к черту. Я складываю руки под грудью, чтобы не поддаться соблазну. В воздухе повисает плотное напряжение. «Пожалуй, я пройдусь», – поднимается Док. «Мы с Хантером остаемся в комнате одни, не считая сына. Мой Хани уже клюет носом, засыпая. Ты не хочешь меня видеть? Спасибо за спасение, но это случилось по твоей вине. Я знаю, сожалею», – скупо говорит Хантер. «Я поднимаю Хани, но я устала и вымотана». Руки немного сводит от тяжести тела спящего сына. Он уже совсем не малыш и весит немало. «Я отнесу», – предлагает Хантер, принимая мальчика на руки. «Они поплатились. Все. Меня это ничуть не радует. Я не радуюсь чужим смертям». В воздухе висит густой запах пороха и крови. Трупы уже убрали, но пятна тут и там остались. Я стараюсь не смотреть на них и торопливо иду следом за Хантером. Он укладывает сына на заднее сиденье. Я накрываю Хани своим пиджаком и занимаю переднее место. Неприятность осталась позади, но тело трясет мелкой дрожью. Наверное, напряжение понемногу спадает. Хантер стягивает с себя кожаную куртку, накрывая меня ею. Приятное тепло с пьянящим запахом мужского парфюма окутывает меня с головой. «Я отвезу вас к себе», – предупреждает мужчина. «У меня нет ни сил, ни желания спорить с тобой, Хантер. Ты сильнее и опаснее, обладаешь властью. Ты можешь скрутить меня в бараний рог, можешь заставить идти в твой дом под дулом пистолета. Но все, чего я хочу сейчас, это принять ванну и заснуть в своей кровати. Больше ничего, это так мало. Почему ты не можешь дать мне это? Потому что я в состоянии дать тебе намного больше». В твоем доме может быть опасно. Выставь охрану в три круга, предлагаю, растирая ноющие виски. Исключено. Ты ночуешь у меня. Хантер уже спит. Он может проснуться и испугаться незнакомого места. Ты будешь рядом, возражает мужчина. Этого вполне достаточно. Спорить с ним бесполезно. Я просто закрываю глаза и устраиваюсь поудобнее в кресле. Хантер понимает меня без слов. Заводит мотор автомобиля. В салоне его машины не играет музыка, поэтому хорошо слышен и рык мотора, и шорох шин по асфальту. «Анна!» Я молчу, плотно сжав губы. Если открою рот, начну кричать или плакать. Я вымотана, я устала. У меня грязные ноги, кровь на теле, чужая засохшая кровь. Все это произошло не по моей вине, а по вине человека, сидящего за рулем тачки, стоящей целое состояние. Мне жаль, что так вышло. Ты не должна была пострадать. Надо же, король преступного мира решил извиниться передо мной. Если бы ты переехала ко мне без лишних цен, ничего этого бы не произошло. Скреплю зубами от негодования. Хантер решил извиниться, но потом все испортил. Как же он меня бесит. До нервного тика. Ты зря рассчитывала на Антона. Он редкостный мудак. Просто избалованный мажор и трус. Не мужик. Ему бы юбку носить. Продолжает Хантер. Я собиралась молчать и держать язык за зубами, но не выдерживаю. Думаешь, что ты лучше него? Ты не смог подойти ко мне, как нормальный человек, и просто поговорить. Ты отдал приказ своим людям похитить меня и продолжаешь отдавать приказы. Голос повышается напротив моей воли. Сын начинает ерзать на заднем сиденье. Может быть, ты тоже трус? Предполагал, что я откажу тебе или просто не захочу ни видеть, ни слышать тебя? Не называй трусами других, Хантер. Ты и есть самый большой трус, потому что боялся, что я могу выбрать не тебя, а Антона, этого заносчивого, балованного мажора. «Мам», — сонно спрашивает сын, — «ты меня ругаешь?» «Не тебя, сладкий. Просто у нашего нового друга такое же имя, как у тебя. Он пригласил нас пожить у него. Хочешь побыть в его доме?» «Там интересно?» — сомневается сын. «Понятия не имею. Хантер хочет сделать нам сюрприз и ничего не говорит заранее.